говорит о том, что он со всеми готов поделиться радостями и удовольствиями, отпущенными человеку природой. Такой могучий мистер Праздник. Праздник с черными провалами безысходной тоски, о которых никто никогда не узнает. Только по ему одному известному поводу он изредка надевает швейный платок густого голубого цвета и всегда закалывает его серебряной брошью, выполненной в виде буквы «В». Судьба актрисы, где трагическое, всегда преобладает над нормальным. Но бывают исключения, как эти ямочки на щеках, как эти смеющиеся глазки, по которым сохла вся мужская половина населения бывшего СССР. И даже сам Сталин поставил ее, юную студентку, в один ряд с народными и заслуженными артистами, наградив премией имени себя. Уже такая отметина судьбы сулила ей неординарное будущее. Во всяком случае, Вера Васильева, шагнувшая в массы с экрана картины «Сказания о земле сибирской», стала самым молодым лауреатом сталинской премии. С тех пор никто не побил этого возрастного рекорда. С тех пор она ходит в народных любимицах. Вполне возможно, поэтому некоторые считают, что Васильевский спуск назван именно в ее честь, и именно на нем должно прозвучать сказание о Вере и ее правде. «Золушка с чистых прудов», «Флирты по-пражски», «Прелесть для Сталина», «Роковой треугольник на свадьбе», «Неглиже для графини», «Испытание чувств». Интересно, как чувствует себя человек, которому в 21 год сваливается на голову самая большая госпремия? Я чувствовал себя абсолютной Золушкой, которая с чистых прудов, со двора, из полной бедности попала во дворец. Я была студенткой третьего курса в театральном училище. Как-то одевалась перед зеркалом, и ассистентки Пырьева, которые присматривали в училище кандидатов, предложили прийти на пробы. Я явилась нарядная, на каблуках, с закрученными волосами. Так-то я была очень скромная, но для встречи с Пырьевым принарядила себя во все чужое. Крепсатиновое синее платье, туфли, а губы нет, не накрасила. Пырьеву все это ужасно не понравилось. Он приказал: наденьте на нее костюм Насти. Надели, заплели косички. На свой взгляд, я стала ужасно некрасивой, деревенской. Но, как выяснилось, именно такая ему и была нужна. Не помню, были пробы или нет, но, в общем, меня утвердили. Себя я успокаивала, что буду в тени Марины Ладыниной, Владимира Дружникова, других звезд, и мою проходную роль не особенно заметят, и совсем не ожидала, что публика так примет меня и что премию получу тоже. Вместо Ладыниной пела такая оперная певица Фирсова, а я — своим голосом. Мы гуляли по Берлину, говорили про любовь, расписались на Рейхстаге, а потом и на бумаге, и поехали домой. Это мы пели с Володей Дружниковым. Ну, конечно, я была в него влюблена. Потом мы сблизились с ним, и у меня даже появились надежды, что, может быть, будет роман. Но это все разошлось. Он не прав. Нет, почему? Он прав. У него жена. Как бы это сказать, она его очень спасала от алкоголя. А я бы никогда не смогла справиться ни с одним человеком.